Граф Габсбургский. Торжественным Ахен весельем шумел. В старинных чертогах на пире Рудольф, император избранный, сидел в сиянье венца и в порфире. Там кушанье рейнский фальцграф разносил, богемец напитки в бокалы цедил, и семь избирателей, чином устроенный древле свершая обряд, блистали, как звезды пред солнцем блестят, пред новым своим властелином. Кругом возвышался богатый балкон, ликующим полный народом, и клики, со всех прилетая сторон, под древним сливались сводом. Был кончен раздор, перестала война, бесцарственный грозный прошли времена. Судья над землею был снова, и воля губить у меча отнята. Не брошенный слабый, вдова-сирота, могущим во власть без покрова. И кесарь, наполнив бокал золотой, с приветливым взором вещает: «Прекрасен мой пир, все пирует со мной, все царский мой дух восхищает. Но где ж утешитель, пленитель сердец? Придет ли мне душу растрогать певец игрой и благим поученьем? Я песней был другом, как рыцарь простой. Став кесарем, брошу ли обычай святой пиры услаждать песнопением?» И вдруг из среды величавых гостей выходит, одетый таларом, певец в красоте поседелых кудрей, молодым преисполненный жаром. В струнах золотых вдохновенье живет, певец о любви благодатной поет, о всем, что святого есть в мире, что душу волнует, что сердце манит, о чем же властитель воспеть повелит певцу на торжественном пире. Но мне управлять песнопевца душой, — певцу отвечает властитель, — он высшую силу признал над собой, минута ему повелитель. По воздуху вихрь свободно шумит, кто знает, откуда, куда он летит. Из бездны поток выбегает. Так песнь зарождает души глубина и темное чувство из дивного сна, при звуках воспрянув, пылает. И смело ударил певец по струнам, и голос приятный раздался. На статном коне по горам, по полям за серною рыцарь гонялся. Он слов чем одним выезжает сам друг из чащи лесной на сияющий луг, и едет он шагом кустами. Вдруг слышат они, колокольчик гремит, идет из кустов пономарь и звонит, и следом священник с дарами. И набожный граф, умиленный душой, колена свои преклоняет, с сердечною верой, с горячей мольбой пред тем, что живит и спасает. Но лугом стремился кипучий ручей, свирепо надувшись от сильных дождей, он путь заграждал пешеходу. И спутнику пастырь дары отдает, и обувь снимает, и смело идет с священною ношею в воду. Куда? Изумившийся граф вопросил. В село умирающий нищий ждет в муках, чтоб пастырь его разрешил, и алчит небесные пищи. Недавно лежал через этот поток, сплетенный из сучьев для пеших мосток, его разбросало водою. Чтоб душу святой благодатью спасти, я здесь неглубокий поток перейти спешу обнаженной стопою. И пастырю Витязь коня уступил, и подал ноге его стремя, чтоб он облегчить покаяньем спешил страдальцу греховное бремя. И к ловчему сам на седло пересел, и весело в чащу на лов полетел. Священник же, требу святую, свершивший при первом мерцании дня, является графу, смиренно коня, ведя за узду золотую. «Дерзнули помыслить я», — граф возгласил, почтительно взоры склонивши, «чтоб конь мой ничтожной забаве служил, спасителю Богу служивши. Когда ты, отец, не приемлешь коня, пусть будет он даром благим от меня, отныне тому, чье даяние, все блага земные и силы и честь, кому не помедлю на жертву принесть и силу, и честь, и дыхание. Да будет же Вышний Господь над тобой своей благодатью святою. Тебя да почтит он всей жизни и в той, как днесь он почтен был тобою. Гельвеция славой сияет твоей, и шесть расцветают тебе дочерей, богатых дарами природы. Да будут же, — молвил пророчески он, — уделом их шесть знаменитых корон, да славятся в роды и роды. Задумавшись, голову кесарь склонил, минувшее в нем оживилось. Вдруг быстрый он взор на певца устремил, и таинство слов объяснилось. Он пастыря видит в певце пред собой, и слезы свои от толпы золотой порфирой закрыл в умиленье. Все смолкло, на кесаря очи подняв, и всяк догадался, кто набожный граф, и сердцем почтил провиденье.